Катерина Бачила. Кразельчикюс. Часть первая. Наконец, Кразельчикюс купил новейший гелиофор. Кразельчикюс был равнодушен к искусству, и в особенности к искусству гелиографии. Но у него был план, в котором покупка гелиофора значилась третьим пунктом. И Кразельчикюс строго придерживался этого плана. Гелиофор привезли в воскресенье вечером техники Штайнграу, которых сопровождал Хвост с оружием. Хвост, невысокий, не слишком опрятный тип с крысиным лицом, придирчиво изучил дом Кразельчикюса, самого Кразельчикюса и его разрешительные бумаги. С особым недоверием Хвост обнюхал патент, свеженький, пахнущий лаком и буквами. «Теперь вы в сером списке, Кразельчикюс», — сказал Хвост, протягивая ключ на латунной цепочке. «Ведите себя хорошо и будьте бдительны». Кразельчикюс не стал отвечать. Пока он подписывал бумаги, накладные, договор и уведомления об ответственности, Хвост устроился рядом с радиоприемником и принялся крутить ручку настройки. «Поздних работ, несифорниепце! Управление пан Бодани заявил, согласно закону, расколется легче стекла. Смертная казнь!» Кразельчикюс отдал бумаги экспедитору, решительно выключил радиоприемник. Хвост широко улыбнулся и, не сказав ни слова, вышел прочь. Вслед за ним покинули дом экспедиторы, оставив у двери небольшой ящик с гелиофором. Кразельчикюс оглядел комнату, убедился, что линии все так же параллельны и все вещи занимают строго отведенные для них места, не двигаются и молчат. Слегка прикрутил керосинку. Лампа недовольно зашипела и в знак протеста забрызгала стол керосином. Кразельчикюс проигнорировал этот ее жест. Плотно задернул шторы, прислушался. Из-за окна доносилось равномерное жужжание гидравлической машины. Гелиофор был что надо. С кассетой на 12 пластин, с объективом от Герца. В собранном виде он представлял собой строгий чемоданчик, обитый черной кожей, с металлическими рычагами по бокам и крепким замком, ключ от которого оставил Хвост. Такой передовой гелиофор Кразельчикюс видел вблизи впервые. Весь курс обучения в школе гелиографии Кразельчикюс, как и его сокурсники, прошел в теории. К теории прилагались деревянные макеты современных гелиофоров, так что Кразельчикюс знал, как обращаться с любым из них. Кроме того, он был хорошо знаком с моделями, устаревшими настолько, чтобы попасть в музей. Кразельчикюс осторожно поставил гелиофор на стол, отпер замок и откинул переднюю панель. Со щелчком выдвинулся объектив, растянулась гармошка меха. Кразельчикюс затаил дыхание. Неожиданно он осознал, что не только ради результата, но и ради процесса не терпится ему сделать первый снимок. Патента на съемки при искусственном освещении у Грозельчикюс, разумеется, не было. Лишние расходы, а в перспективе больше внимания со стороны серых. Поэтому следовало дождаться утра. Грозельчикюс захлопнул переднюю панель, запер аппарат и убрал его в нижний ящик бюро. Уже в спальне он достал из упаковки один порошок люминала, высыпал содержимое в стакан воды и выпил. Заснуть самостоятельно, зная, что в соседней комнате ждет своего часа новенький гелиофор, Грозельчикюс вряд ли смог бы. С некоторых пор он стал плохо спать. Засыпал долго, просыпался часто, но хуже всего были сновидения. Яркие, красочные, тревожные. Просыпаясь, Грозельчикюс помнил их в мельчайших подробностях. Известный признак душевного нездоровья. Он успел подготовить воду и приборы для утреннего туалета, равнодушно полистать старый альманах и в 123-й раз детально обдумать свой план завоевания Агаты, прежде чем сон оглушил его. Этой ночью снились Грозельчикюсу волки цвета грозового неба. Они были совсем рядом, дышали Грозельчикюсу в спину и шептали страшные слова. Грозельчикюс проснулся ровно в 8. Умылся, побрился, надел свежее белье, новый клетчатый костюм, черно-белые оксфорды и круглые очки. Этого дня он ждал почти вечность и спланировал его по минутам. Не завтракать, взять гелиофор, покинуть дом, пересечь улицу, свернуть на Плахты и пройти полквартала до кафе «Зарадли». Устроиться на веранде в углу. Гелиофор небрежно поставить на стол. Агата появится как раз в тот момент, когда Грозельчикюс, откушав кофею, примется выбирать ракурс для гелиосъемки. И... четвертый шаг его плана. Первые три – обучение в школе гелиографии, получение патента и покупка гелиофора – были выполнены строго по графику, назначенному полгода назад. График этот представлялся Грозельчикюсу соломинкой, хрупкой и ненадежной. Единственной опорой в бушующем океане, каким обернулась вдруг окружающая реальность. Это случилось в мае. Спокойная, прилично монохромная жизнь Грозельчикюса взорвалась нежданным фейерверком и рассыпалась безумной мозаикой, которую Грозельчикюсу так и не удалось собрать воедино. С тех пор Грозельчикюс мог держаться на поверхности серой обыденности, только неукоснительно следуя плану. Грозельчикюс взял с каминной полки толстый справочник Нисифора Ниепце, содержащий таблицы разрешенных фокусных расстояний и формулу построения композиции. Грозельчикюс знал этот справочник наизусть, но полагал, что листая его будет выглядеть значительно более авантажно. Убирая справочник в наплечную сумку, Грозельчикюс заметил странное. Миниатюрные фарфоровые бентуронги на каминной полке, амиантовые в черную полоску, не стояли ровно как обычно, а выстроились в подозрительную синусоиду. Это был плохой признак. Бентуронги нервничали. Грозельчикюс медленно обернулся к бюро, заранее испытывая нехорошее предчувствие. Нижний ящик бюро был выдвинут примерно на 1.5 сантиметра. В 3 шага Грозельчикюс пересек комнату, но внутренне он преодолел куда более внушительное расстояние. Мысли его зигзагами метались от надежды к отчаянию, и 17 раз Грозельчикюс успел подумать, что, может, он сам вчера не до конца задвинул ящик, и 16 раз успел решительно отмести такую возможность. В 17-й раз ответ ему дала реальность. Гелиофора в ящике не было. Во мрачную, обволакивающую апатию Грозельчикюс впал еще до прихода полиции. Он сел на краешек стула, уперся ладонями в колени и так просидел 12 минут. С Стрелка настенных часов двигалась то рывками, то черепашьей развалкой. И в эти 12 минут вечности Кразильчикус успел 236 раз обдумать произошедшее и 58 раз в деталях припомнить вчерашний вечер. Инспектор, явившийся в сопровождении двух хвостов, представился именем Зайнеке. Был он невозмутим, курил трубку, руки прятал в карманах полосатого пальто. Хвосты осмотрели квартиру, обнюхали стены и пол, а внимательнее всего входную дверь. После чего Зайнеке выставил их на улицу. Розельчикюс не сводил взгляда с инспектора. Зайнеке неспешно прошелся по комнате, посмотрел на бентуронгов, изучил коллекцию гелиографий над камином. Спокойный и внушительный, он напомнил Кразельчикюсу индийского элефанта. «Видите ли, Кразельчикюс, какая проблема?» «Проблем, как говорится, дюсекль. Следов взлома нет». «Вы, Кразельчикюс, понимаете, что это значит?» Инспектор устроился рядом с Кразельчикюсом, выложил на стол карандаш и толстый блокнот в переплете цвета испуганной мыши. Кразельчикюс не стал отвечать, хотя прекрасно понял намек Зайнеке. Неуверенные в себе люди обыкновенно очень страшатся подобных обстоятельств, и Кразельчикюс не был исключением. Заранее, еще до появления инспектора, он вообразил, что его непременно сочтут виновным. Кразельчикюс мысленно перебирал возможные ответные реплики, но все они были фальшивы и нелепы. Инспектор внимательно посмотрел на Кразельчикюса, оценил, по всей видимости, его внутреннее состояние и сочувственно покачал головой, послюнявил карандаш, сделал какую-то пометку в блокноте. «По моей информации, ваш близкий знакомый Витаж Бодани, активист Спектрума. Это правда?» Не в попад спросил Зайнеке, оглянулся в поисках пепельницы и, не найдя ее, достал из кармана платок. «Я не... Черт возьми, когда вы успели пересчитать моих знакомых?» Скинул брови Кразельчикюс. «Не будьте ребенком. Вы в сером списке Штайнграу. Это значит, нам известно о вас все». Кразельчикюс поспешно опустил взгляд и принялся изучать старый потрескавшийся паркет. Раньше он не замечал этих трещин, но теперь в их сплетениях виделись Кразельчикюсу диковинные картины. Вряд ли в Штайнграу действительно знали о нем все. Тогда бы не было этой дружелюбной беседы, как и повода для нее, а Кразельчикюс давно и надежно обосновался бы в Богнице в окружении молчаливых серых стен. «Вы подписывали уведомление, Кразельчикюс. Предупреждены о последствиях. Гелиофор исчез. Это же не кот чихнул». Кразельчикюс с подозрением покосился на Зайнеке. Восьмисекундный «Чихающий кот» был одним из самых популярных фильмов, снятых для запрещенного теперь Эдисонова кинетоскопа. Зайнеке аккуратно высыпал на платок содержимое трубки, для верности постучал трубкой по столу, держа ее за мундштук. Свернул платок, убрал в карман и принялся набивать табачную камеру новой порцией табака из гридеперлевого кисета. Кразельчикюс коротко глянул на трубку, цвета весенней зелени, новенькую, блестящую, удивительно контрастирующую с соловьиным костюмом инспектора, и тотчас отвел взгляд. «Не одобряете табакокурение?» — понимающе хмыкнул Зайнеке, но трубку не убрал. Кразельчикюс вскочил, нервно прошелся по комнате и сел на краешек стула в той же позе. Он хотел снять очки, но не смог. Руки его мелко дрожали, и только уперев их в колени, Кразельчикюс кое-как унял дрожь. «Между тем, — продолжал Зайнеке, — я вижу, что человек вы хороший. Но оступились разок, с кем не бывает. Вы симпатичны мне, Кразельчикюс, поэтому я пойду вам навстречу». Кразельчикюс с робкой надеждой посмотрел на инспектора. Тот продолжил. «Я дам вам сутки, Кразельчикюс. Мне все равно, как и где вы найдете свой гелиофор. Достанете из-под дивана, куда спрятали в надежде на страховку. Заберете у перекупщика, которому отдали, чтобы загнать подороже на черном рынке. Мне все равно. Главное, верните его. Иначе ваше дело уйдет к серым. Завтра же. А вы... Тут Зайники красноречивым жестом показал, что случится с Кразельчикусом. «Но послушайте», — начал было Кразельчикус, который теперь только понял, к чему ведет инспектор. «Я не...» «Все так говорят, Кразельчикус. У меня 23 дела в год о краже и утере гелиофоров. Из этих 23 одно дело оказывается настоящим грабежом, но это сразу ясно. Хозяина в таких случаях непременно убивают. Насмерть, да. 20 же потерпевших, такие как вы, за сутки находят пропажу в самых неожиданных местах. А еще двое? Эти упорствуют и отправляются в распоряжение серых. Пора уже рассказать, как выглядит Кразельчикус. Не станем прибегать к пошлым приемам, вроде пересказа отражения в зеркале или витрине. Просто вообразите. Навстречу вам идет среднего роста гражданин. Среднего же телосложения и возраста. Как ни стараетесь, вы не можете найти в его образе ничего примечательного. Белоснежная рубашка застегнута на все пуговицы. Туго затянут темный галстук. Прическа аккуратная, с пробором. Очки круглые. Руки Кразельчикус держит вдоль тела, словно боится ими размахивать. Даже одетый в самый лучший свой клетчатый костюм, Кразельчикус не заставит ваш взгляд задержаться. Вы не просто забудете о нем через минуту, вы никогда не заметите его, если только он не заговорит с вами первый. Кразельчикус шел по улице Инджика Платри, одинокий и ничтожный, как человек-невидимка. Мир сейчас виделся ему черной пустотой, в которой существовали три человека и один предмет. Первым человеком был сам Кразельчикус. Но не он был центром воображаемого черного мира. Там, в центре, разместился бы гелиофор, если бы его не украли. Теперь же это место занял холодный сквозняк. Где-то в черноте слева и немного позади прятался образ инспектора Зайники, воплотивший в себе законы наказания. Где-то в черноте впереди и чуть справа скрылся неизвестный вор с гелиофором под мышкой. Едва Кразельчикус вспоминал о нем, тотчас непроизвольно начинал осыпать воображаемого вора проклятиями. Мысленно, разумеется. Внешне Кразельчикус никак не менялся. Даже в крайней точке эмоционального возбуждения он не становился интересным или хотя бы заметным. Родной город сделался похожим на лабиринт, предназначенный для испытания лабораторных крыс. Мир рушился, и плана на такой случай у Кразельчикуса не было. Всегда, сколько себя помнил, Кразельчикус жил по плану. Сперва план этот был в ведении его матушки, женщины суровой, практического склада. После смерти матушки Кразельчикус взялся планировать будущее самостоятельно, и только счастливая эта привычка выручила Кразельчикуса полгода назад, когда неожиданная находка перевернула его жизнь. Теперь несложный механизм Кразельчикуса работал по инерции. Пока мысленно он переживал аффективную бурю, ноги сами выбирали дорогу, выполняя старый, ненужный уже план за неимением нового. Ровно в 10 утра Кразельчикус поднялся по деревянным ступенькам в Зарадле. Уютное кафе на Плахты с бланжевыми скатертями на столах веранды и полосатым тентом над витринами, украшенными цитатами из меню. За угловым столиком, где обычно по утрам сидела Агата, теперь было пусто. Агата. Необыкновенная девушка. Тончайшей эмоциональной организации, что в деталях отражалось на ее одухотворенном лице. Загадочная улыбка полных губ манила Кразельчикуса и обещала ему покой и понимание. Глаза светились мудростью и нежностью. Если бы только Агата оценила его, Кразельчикуса, по достоинству. Если бы только... Но Кразельчикус самым бездарным образом упустил единственный шанс привлечь внимание Агаты. Не зная, как с этим жить, Кразельчикус заказал крем-карамель и кофе. Он не очень хорошо понимал, зачем явился сюда сейчас, когда жизнь, похоже, стремительно неслась под откос. Кразельчикюс не представлял, где искать Гелиофорн. Все, что он мог противопоставить свалившемуся на него несчастью, это давление в груди, спазм в горле и тремор в руках. Октябрь в этом году выдался удивительно теплым, но Кразельчикюс почувствовал, что замерз. Принесли кофе, и Кразельчикюс, прикусив губу, заставил дрожащую руку взять чашку. «Не возражаете, пан Кразельчикюс?» — пропел над ухом мелодичный знакомый голос. Это была Агата. Увидев ее, Кразельчикюс неловко вскочил, едва не расплескав кофе на рубашку. «Конечно, панна Агата, почту за честь!» Глаза Агаты были удивительного цвета. Точь-в-точь, как прозрачное осеннее небо. И вместе с небом они были богатством, о ценности которого не подозревал никто, даже сама Агата. Только Кразельчикюс смог наслаждаться этой красотой. «Я почему-то знала, что сегодня встречу вас, пан Кразельчикюс», — с лукавой улыбкой сказала Агата. «Такой хороший день». И от этих слов сердце Кразельчикюса вспыхнуло теплым огненным цветком. Кразельчикюс согрелся в одно мгновение, и руки его перестали дрожать. И побледнели мысли о пропавшем Гелиофоре и завтрашнем аресте. «И правда», — подумал Кразельчикюс, — «такой хороший день». Агата была девушкой Вита Шабодани, школьного товарища Кразельчикюса. Но однажды она по секрету призналась Кразельчикюсу, что по-настоящему влюбиться сможет только в гелиографиста. Агата обожала гелиографию. Самым серьезным видом рассуждала она о достоинствах и недостатках классических композиций и ракурсов, о выборе фокусного расстояния и выдержки, настройке экспозиции. Эти рассуждения ее были очаровательно глупы. И в них было столько жизни. Кразельчикюс не любил гелиографию, но ему нравились гелиофоры и истории. Этот маленький парадокс 15 лет назад привел Кразельчикюса в музей «Дом Нисифора», где он сделал головокружительную карьеру смотрителя архива. Агата с неподдельным интересом расспрашивала о Нисифоре Ниепце и его опытах, приведших к созданию гелиофора. Кразельчикюс мог рассказать многое о мучительном поиске гелиораствора, о легендарной первой гелиографии, которая бесследно исчезла вскоре после создания, о передвижных выставках гелиографистов, о Меренской ярмарке и истоках жесткого контроля над гелиоискусством. Ничего этого Кразельчикюс Агате не рассказывал. Когда девушка появлялась рядом, он терял способность выражать свои мысли связно. Да и сами мысли его теряли способность двигаться в нужном направлении. Кразельчикюсу хотелось провалиться под землю от нелепости каждой фразы. Сделав большой глоток кофе, Кразельчикюс сказал буднично: «Вообразите, у меня похитили гелиофор». Агата ахнула. Невольно Кразельчикюс выпрямил спину. Трагическое событие обернулось вдруг поводом для гордости. «Вероятно, отправлюсь завтра в Штайнграу», — продолжал Кразельчикюс с равнодушным тоном и добавил с улыбкой: «Вы очень рискуете, панна Агата, общаясь теперь с опасным преступником». Сегодняшний стресс словно что-то сдвинул в Кразельчикюсе. Он совершенно не заикался и сам себе казался интересным и значительным. «Вам непременно надо все-все рассказать Витошу», — уверенно сказала Агата. «Он поможет. Витош такой славный, всем помогает. Очень люблю его за это». Кразельчикюс ревниво нахмурился, слыша такие слова. Но спорить не стал. Квартира Витоша Бодани занимала верхний этаж и мансарду самого высокого здания площади Верхнего рынка. Витош был младше Кразельчикюса на пару лет. школе они не особо приятельствовали, да и теперь их странные отношения держались, кажется, исключительно на интересе Агаты к гелиографии. Собственно, всех отношений редкие встречи взорадли. Витош обычно бывал доброжелателен, внимательно выслушивал сбивчивые рассказы о малоизвестных документах, найденных в архиве дома Нисифора, непринужденно шутил и как будто не замечал неуместности Кразельчикюса в их маленьком кружке. Кразельчикюс полагал Витоша типичным представителем золотой молодежи, бестолковым и инертным. Единственным его достижением было удачно родиться. Этого могло хватить, чтобы спасти невиновного человека из лап Штайнграу, но Кразельчикюс сомневался, что Витош возьмется ему помочь. Кразельчикюс пришел сюда только ради Агаты. Быть может, сегодня он видел ее в последний раз. Но теперь, разглядывая дорого и безвкусно обставленный кабинет, Кразельчикюс невольно думал о том, что хозяин этого кабинета мог бы выручить его без особых усилий. Как всякий маленький человек, Кразельчикюс искренне верил в безграничные возможности публичных людей, будто у них имелись специальные рычаги влияния на все происходящее в этом мире. Таким публичным человеком был не Витош Бодани, но его отец. Тот самый Карл Бодани, после обличительной статьи которого в «Ледове новины» Штайнграу официально запретил кинетоскоп, и представители Эдисона покинули страну. Парадокс. Именно младший Бодани был владельцем одного из оставшихся в городе частных кинетоскопов и даже после запрета нередко устраивал домашние просмотры. Однажды он и Кразельчикюса приглашал на казнь Марии Шотландской. Рассказывали, что для шокирующих 11 секунд этого фильма Кларк и Эдисон обезглавили настоящую женщину. Кразельчикюс тогда отказался. Ему никак нельзя было привлекать к себе внимание серых. «Я слышал, Витош имеет отношение к спектруму», — осторожно поинтересовался Кразельчикюс. Они ждали Витоша уже час, но Кразельчикюс не был расстроен. Все это время Агата посвятила ему одному. «О, так вы знаете», — обрадовалась Агата. «Вам Витош рассказал?» Кразельчикюс неопределенно пожал плечами, нервно усмехнулся. Агата сделала строгое лицо, погрозила ему пальцем. «Вы же понимаете, пан Кразельчикюс, что это тайна? По сравнению с продажей гелиофора, это пустяк, поверьте». Значит, Зайники не обманул. Впрочем, это не имело значения. О спектруме в последнее время говорили много, но исключительно шепотом, как и единственной реальной оппозиции Штайнграу. Спектрум выпускал собственную газету, журналисты которой ловкими булавочными уколами досаждали серым, не давая, однако, поводов для запрета движения. Если все активисты движения были под стать Витошу, то неудивительно, что им так долго позволяли оставаться на плаву. То ли от скуки, то ли от смущения, Агата взялась наводить порядок. Поправила статуэтки на полке, собрала в аккуратную стопку разбросанные книги. Кразельчикюс ревниво отметил, что девушка чувствует себя здесь совершенно свободно. Когда они только пришли, она распорядилась, чтобы принесли кофе, и строго отчитала старого лакея за нерасторопность. Самому Кразельчикюсу было в этом кабинете крайне неуютно. Витош, не сознавая того, наполнил мансарду удивительно яркими и болтливыми вещами, которые теперь без стеснения рассматривали Кразельчикюса и подавали ему знаки, настойчиво напоминая о его душевной хвори. Ужасно несвоевременно. Кразельчикюс старался не смотреть по сторонам. «Витош все-таки удивительный. Сколько раз предлагала я ему повесить на стену гелиографии? Что-нибудь из работ Люмьеров, например?» Агата указала на стену, увешанную квадратными картинками в рамках. Кразельчикюс старался не смотреть в ту сторону. Вместо этого принялся придирчиво изучать носки собственных ботинок. Агата продолжала. «Но нет, он уперся в эти сизые квадраты, ни за что не хочет их менять. Его друг Казимир, вы знаете Казимира? Он утверждает, что можно научиться отличать один такой квадрат от другого. Что они разные, представляете? Это, разумеется, только глупые выдумки супрематистов». Последнее слово Агата произнесла презрительно, точно говорила о чем-то неприличном. Думаю, пан Кразельчикис с тобой не согласится. Слова эти сопроводились надрывным скрипом ступенек. По лестнице поднимался Витош Бодани. Окончание рассказа Катерины Бачило «Кразельчикюс» в следующем выпуске «Модели для сборки».